«Вот», — хикнул батя, — «он там совсем замерзал, выбросили его, а Саша так сразу к нему привязался, ну я и решил, у тебя аллергия на них, кажется». Эмма только отмахнулась. «Ай да забей, я ее давно заморозила у магов, сама хотела кота завести, да все руки не доходили, а потом Адам, потом Сашка, и вот как-то все не до того», а потом добавила, обращаясь уже к сыну: «Так что, Саша, где он жить-то будет?» Этот вопрос мальчик явно так и не решил. «Будет зить, тута». И, шустро подойдя к горшку с эфирогоном, аккуратно посадил котенка к тихо звенящему стволу. Эмма с батей уже хотели что-то возразить, как вдруг котенок мгновенно расслабился и хрипло замурлыкал. Затерся боком в серебристый ствол, а затем тихонько свернулся калачиком, а эфирогон с мерным шелестом потянул к котенку тонкие веточки. За прошедший месяц его мелкие листья будто стали еще насыщенней, походя на россыпь мелких изумрудов. «Чего это он?» — уперла руки в бока Эмма, лишь бы в горшок ссать не начал. «Да эфирогону пофигу, мне кажется», — хмыкнул батя. «А так, животные, особенно мелкие, просто чувствительны к эфиру, и сами его чувствуют. Иногда даже призраков там видят и всякое такое. А ну да припоминаю что-то такое. В них мало своей жизненной силы, еще вот они и ловят крохи, разлитые вокруг. Мы это проходили, кажется. Занятно. Как-то так вышло, что животных я никогда не держал. Всякая скотина в детстве не в счет. Тогда я был простым крестьянским сыном. А оно вон как бывает, оказывается. Что ж, пусть в таких мелочах, но всегда приятно делать для себя открытия, не прикладывая к ним никаких усилий. Может, попрошу таки Адама чему-нибудь меня поучить. Разберусь заранее в местной магической науке, а там видно будет». Вечером нового члена семьи одобрила мама, а затем и Адам. Перед сном у нас с ним вышло переговорить, и я рассказал, что да как. «Спасибо, что поддержал устремление Алекса», — кивнул он. «Для него это важно. Не хотелось бы, конечно, превращать квартиру в живой уголок, но не думаю, что он перегнет палку. Просто он только начал осознавать свою природную тягу ко всякому живому. Так наше жилище пополнилось еще одним живым существом». Время шло, через несколько дней мне стукнуло 1,5 годика. Благодаря отцовским тренировкам, прокачанным разумным усилиям, я уже ловко шарился по всему дому. В числе прочего, когда оставался один, или с Саней, обшарил все книжные шкафы, до которых смог дотянуться. Ожидаемо, каких-нибудь книг типа «Местная магия», «Особенности и отличия от магии вашего мира». Руководство для попаданцев не обнаружил, кто бы сомневался. Не обнаружил и каких-то других книг по магии, которые могли бы быть полезны. То ли местные в принципе не любят хранить такие вещи, то ли Эмма с Адамом, как и батя, считают, что оно того не стоит, я не знаю. Зато с удовольствием обнаружил следы маминой учебы в универе, ее тетрадки и некоторые книги по истории. Сделал для себя два вывода. Во-первых, у мамы корявый почерк, ну или я корявый, этот момент пока надо уточнить, но читать ее учебные записи я не могу, хоть убейте. Во-вторых, с познанием мировой истории здесь есть некоторые проблемы, которые в моем мире были решены как за счет наличия в нем очень долгоживущих, или просто бессмертных, существ, так и за счет умения некоторых наших магов просто нырять в память мест. Погружаться вглубь истории буквально, отслеживая прошлое, следы которого всегда остаются в вещах. Вот, например, взять бутерброд с рыбкой. Я взял папин бутерброд и откусил кусочек. У меня уже вылезло несколько зубов, так что я понемногу осваивал всякое вкусное. Так вот, взять бутерброд. Вот я его откусил и положил на место. Батя, конечно, не самый известный мудрец, но явно сможет по следам на бутерброде проследить его историю, и это безо всякой магии. А вот маг может прямо погружать свое сознание в прошлое мира, с риском для жизни, правда, можно там навсегда потеряться. Здесь же историки такого не практикуют. Больше того, в одной из книжек я целую статью нарыл, обосновывающую, почему нырять в далекое прошлое невозможно и немыслимо, а этот метод могут использовать только криминалисты, расследующие преступления. Мда. Все-таки, сколько живу, не устаю поражаться, какие изощренные оправдания способен выдумать человек, не желающий осваивать новые. Так же, как человек, тянущийся к новому, может выбросить старые идеи под совершенно надуманным предлогом. Это работает в обе стороны. За спиной послышался детский топот. Я, как всегда при размылениях, сидел на своем подоконнике. Мама тут уже лежанку мне обустроила, так что теперь я вообще часто тут пропадал. К тому же, сюда удобно незаметно таскать книжки и прятать их за шторами. Тети, обернулся я к Сане, бегущему ко мне с какой-то бумагой в руке. Неловко взобравшись на кровать, он протянул мне большой глянцевый лист, раскрашенный в яркие цвета. «Календарь, это что?» – спросил он. «Мама дала, это каинды», – ответил я, как сумел. «Тьфу, месяцы идут, а во рту все еще каша. Ничего-ничего, скоро все буквы этого языка сдадутся на мою милость. Тогда я активирую заклинание и сумею приказывать ему, а не вымучивать из себя волевые усилия или искать внешние причины для активации. Каиды тёита», – потряс Саша листом. «Мама гаит Новый год, а, вот оно что, Эмма, видимо, чем-то опять занята, вот и сунула сыну что-то яркое и разноцветное. В последнее время она попривыкла к Сашкиной активности и стала куда меньше с ним сюсюкаться. Ну или постоянное наличие дома мужа позволяет ей заняться чем-нибудь другим. Что там происходит в их комнате, мы все равно не слышим. Но Саня все чаще спит в гостиной. Ему даже кроватку для этого приобрели. Дя, Новый год», — подпер я голову ладонью, смотря на улицу. Там все заметало снегом. По телеку, который родители изредка включают, уже передали, что зима нынче аномальная. Всю центральную Россию скрыло под свежим белым снегом. Все говорят, что это хороший знак. Ведь на этот Новый год состоится, наконец, событие, к которому готовились последние два года, упоминание которого от бати я помню еще в давние времена наших отважных сражений с культистами. Коронация нового императора. Глава 25. Тень беды. Фактически, Петр Романов, молодой парень, уже два года у власти. Но когда умер его отец, ему было лишь 16, и правила от его имени его мать. А теперь вот ритуал вступления в совершеннолетие проведен. И коронация, дата которой была точно известна еще два года назад, наконец состоится. Я иногда созваниваюсь со своими знакомыми с полицией. Поднял как-то за ужином тему отец. Так говорят, в последние месяцы даже культисты затаились. Ну те, которые нам докучали давно еще. А их разве не добили насовсем? Недовольно поджала мама губы. Она до сих пор болезненно воспринимает случай, когда меня похитили. Я думала. Она многозначительно взмахнула изящной вилкой у своего горла. Да куда там? Отмахнулся отец. Разве ж этих разгромишь? Среди тех, кому не повезло, или просто среди всякой гнили, всегда найдутся любители халявы за чужой счет, а демоны всегда будут таких лохов наё. Дима, как ни культурно при детях, то Дмитрий, всегда будут пользоваться людской жадностью. Смутился тогда батя. И ни конца, ни края этому нет. Витек уже заманался из Москвы реки трупы со вспоротыми брюхами вылавливать. Фу, Дима, ну не за столом же. Да что ж вы нежные-то, ладно, простите великодушно. В общем, перед коронацией как-то поутихли они, затихарились, гады. Замышляют чего-нибудь, думаешь? С сомнением спросила мама. Я хотела Костика на коронацию сводить, показать ему, да и сама глянуть, а то до следующей-то может и не доживу, Сонечка. Иронично встряла Эмма, по такому случаю даже внятно делая паузы между словами. Солнце мое, дорогая, уж ты-то очередного монарха всяко переживешь, или помирать уж собралась? Да я не, реально, мать, ты чё, фыркнул отец. Да эти царьки мрут как мухи. Тесс, поднял палец к губам мадам. Я знаю, прежние времена прошли, но прошу, давайте за столом обойдемся без хулы на святыне. Мне кажется, или воздух в гостиной слегка похолодел, да не, заклинание ничего не сообщает. Пойду оденусь потеплее просто. Мама хаёдна. Подошел я к ужинающим родителям. Ой, замерз, Костик, пойдем, хороший мой, оденем кофточку тебе. Да, да, дорогой, пойдем, тоже мне святыня. Услышал я перед тем, как меня унесли из зала. Ну, какая уж есть, а дальше поделаем, посмотрим. Кстати, вспомнил что-то Адам, когда мы с мамой вернулись за стол. Ты вот, Дмитрий, про культистов-то говорил. Ага, в наш бизнес они вроде не лезут. Адам помотал головой, но затем задумчиво продолжил. В бизнес-то не лезут, конечно, что им до жилой застройки и металлопроката. Зато их делегация на днях посетила моего брата. Последнее он добавил как бы нехотя, с трудом. А во, прищурился отец. А что, он у тебя какая-то известная фигура среди демонопоклонников? У него, часом, нет своего культа? Нет, жестко отрезал британец. Я все тщательно проверял и постоянно держу на контроле. А брат, да, о нем многие знают. О самом факте его существования. Они просили его кое-что узнать для них. Ха, еще бы, довольно трудно ничего не заподозрить, когда вокруг заброшенного дома валяются груды костей, а от земли разит скверной и демонической аурой. «Да, и что же?» – подался вперед отец, сверля британца взглядом. «Не враждебным, конечно же, просто явно сказывается род деятельности». Адам выдержал тягостную паузу, а я размышлял, к чему он нам все это рассказывает. А потом он заговорил, и мои сомнения развеялись. «Да, это определенно важно. Они просили выяснить, кто полгода назад, 20 июня, прикончил одного из их элитных демонов-союзников. Некую тварь, умевшую ходить через сны». За столом воцарилось тяжелое липкое молчание, которое спустя время нарушила Эмма. «Я, пожалуй, проверю укрепляющие чары на стенах, хихи, защитные всякие, хорошо, любимый». Адам медленно кивнул. «Да неужели мы опять перешли им дорогу?» — всплеснула руками мама. «Эй, чуть чай на меня не пролила, осторожнее же надо быть». «Да уж», — покачал в руках чашку отец. «Верно мне дед говорил перед смертью. Судьба демонолога предрешается тогда, когда он впервые открывает книгу имен, и никуда с этого пути уже не сбиться». Разговор как-то сам собой затух. Все думали о своем, точнее, об одном и том же, но каждый со своей стороны. «Что ж, значит, нас ищут. Значит, та тварь работала с детьми аристократов не в одиночку. Этого стоило ожидать. Ну что сказать, пусть попробуют прийти, ублюдки». Новый год и коронация приближались, и с каждым днем родители ходили все более мрачные, а отец все чаще уходил из дома по ночам. Загорелый почти до черна мужчина в кремовом костюме сидел в коричневом кожаном кресле и пил кофе. Со своей явно европейской внешностью и нездоровым загаром, он смотрелся чужеродно посреди роскошного кабинета. Стены, обшитые панелями красного дерева, массивный темный стол, украшенный бронзовыми узорами. Два узких окна полностью закрыли тяжелые изумрудного цвета шторы, расшитые бронзовой и золотой нитью. На стене над мужчиной висел портрет молодого императора, формально будущего, но мужчина уже знал, что в коронацию никто не вмешается. У всех хватает своих дел, а мальчишка на троне устраивает многих. Сейчас императорский портрет потеснился. Мужчина с презрительной ухмылкой глянул на портрет, уместившийся на стене вровень со святыней. «Ну и физиономия у вас, Вячеслав Сергеевич, однако», — хмыкнул Игорь, залпом допивая крепкий кофе. «И тебе не хворать, Игорек». Мужчина содрогнулся всем телом. «Черт, остатки кофе на пиджак пролил». Резко развернувшись ко входу в кабинет, мужчина увидел загоревшего почти до черна мужчину с явно европейскими чертами лица в кремовом костюме. Тот ехидно улыбался, заглядывая в кабинет, затем вошел полностью и застыл у входа. «Игорек, а чего ты от этого загара никак не избавишься?» — усмехнулась точная копия сидящего. «Ну не солидно же выглядит. Мне в таком виде по Москве было стыдно идти». Игорь медленно поставил пустую чашку на стол. Одним демонам ведомо, как тяжело было сдержаться и не швырнуть этой чашкой в гребаного юмориста. Но осознание, что так он и с начальством поссорится, и физиономию своему имуществу попортит, сдерживало лучше любого этикета. Поэтому мужчина спокойно ответил: «Вячеслав Сергеевич, добрый вечер. Вы же знаете, что я не могу менять оригинальную модель естественным образом. Ну так поменяй искусственным». Хмыкнула копия Игоря, вальяжно плюхаясь в гостевое кресло. «В этом кабинете для гостей созданы все удобства. Кого попало, Игорь здесь не принимал, так что ломать комедию ни для кого». Да что уж, с тех пор, как он вынужденно возглавил южно-московское отделение культа, он вообще кого попало не принимал. А сейчас нужно просто немного перетерпеть. Это начальство все-таки, да еще с таким титулом, не собственной персоной, конечно, но... «Мои автономные копии задействованы слишком во многих местах», — устало потер виски Игорь. Сейчас его голова обрабатывала сразу десяток информационных потоков, а изменения оригинала всегда сказываются на копиях непредсказуемо. «А сейчас-то передо мной кто? Ты сам или очередная копия?» — усмехнулся гость. «Да, выглядит он так же, как сам Игорь. Это одна из его копий, в конец-то концов. Но повадки не его, совсем не его. Волчьи повадки у этого человека, и манерам он вовсе не обучен, не смотри, что он. Впрочем, неважно. Вот и улыбка эта кривая, и смех, наглый, самодовольный. А все равно, несмотря на все самодовольство, лично не явился начальничек. Боится, или не доверяет, что равнозначно страху. Ну или у Вячеслава Сергеевича просто нет времени. Но этот вариант Игорь не рассматривал. На него у всех должно быть время. После того случая с Осинским, процедил хозяин кабинета: «Я никогда не показываюсь на людях в оригинале. Я и тогда-то разумно общался через копию, А теперь и подавно. Гость громко щелкнул пальцами. Пальцами его, Игоря, копии. Имущество портит, гад, суставы снашивает. Ишь, не свое, так не жалко, да. Ох и крепко тебя шуганул этот Осинский-то, а, Игорек, рассмеялся гость. А затем мгновенно стал абсолютно серьезен. А я как раз по его поводу пришел поговорить. Игорь нахмурился. Причем тут вообще Осинский? Да еще и встречу ради него назначать, он ведь вроде давно пропал с радаров. Нет, именно это Игорь тут же и спросил. Вот, Игорь, подняла вверх указательный палец его точная копия. Вот поэтому ты и исполняющий обязанности начальника Южно-Московского штаба, а не начальник. Потому что я, какого-то хрена, узнаю о том, что творится на твоей территории, не от тебя, а от других своих людей. Игорь нахмурился. Единственным важным делом на его территории сейчас является дело о гибели их общего друга, известного как Кошмар. Игорь даже отправлял людей к нейтральному демону, занимающемуся в том числе и предсказаниями, но тот почему-то отказался с ними работать. Неужели он уже слил все Вячеславу Сергеевичу? Или пришлось, конечно, распотрошить одну девку из побочной ветви Строгановых, иллюзионистку. Но оно того стоило. К тому же, у нее дочка с неплохим даром, ее уже отправили на демонизацию. Строгановы, а при чем тут? Ну да, точно. Они ведь в тот день были вместе с Бестужевыми. Точнее, некоторые из них, не самые значимые. Игорь не думал с ними работать. Толку-то, любой княжеский род со временем обрастает десятками бесполезных пустышек. Максимум, на что они годятся, отбывать обязательную родовую службу в гвардии. Что ж, похоже, тут Игорь просчитался. И какие же плоды нашему общему делу принесли ваши мудрые действия, господин? Нарочито подобострастно обратился Игорь. Вячеслав Сергеевич обожает искреннее преклонение и ненавидит показное. А Игорь еще ни разу не дал заподозрить себя в нелояльности хоть в самом малом. Но сейчас его лебезение выглядит так убого, что поверит в него только идиот. Копия Игоря зависла на пару секунд. Видимо, оператор думал, как ему принять это мелкое фрондерство. В итоге гость махнул рукой и перешел к сути. «Ты, я вижу, сегодня навеселе, Игорек. Так вот, слушай, демона прикончил Дмитрий Осинский. Бестужевы на кой-то ляд позвали его к себе на празднование. Та бабенка знала ли что, что дело как-то связано с его ребенком? А демоны, неужели, опять пойдем по второму кругу и будем пытаться похитить того малолетнего бесенка? Ну уж нет, довольно. Затаившись в последний год, культ набрал немало сил, и теперь, ну так давайте наконец прикончим эту падаль, и дело с концом». Плотоядно усмехнулся Игорь. «С полицией он уже давно не работает, даже там всех задолбал. Я ментов отслеживаю, так что точно знаю». Гость Игоря насмешливо скривился. «А ты, я гляжу, осмелел на новом посту, Игорек, а? Раньше все шакалом вокруг жертв кружил, тени собственной боялся». Игорь позволил себе смешок. «Ну, довольно трудно бояться своей тени, когда по вечерам болтаешь с ней за чашкой кофе». И его тень отделилась от пола и стен, собралась в мрачный черный силуэт, и в полный рост встала у Игоря за спиной. Да, так он точно чувствует себя уверенней. «Ты бы лучше с людьми пообщался, Игорь», — покачал гость головой. «На рыбалку бы с мужиками сгонял, водочки жахнул, телочку утра, ах да, о чем это я? В общем, смотри не свихнись тут, в одиночестве-то, а Осинского пока не трогай. Нам пока надо отмыться от той бабы с ее дочкой, она хоть и вода на киселе, да все равно Строганова, искать след будут. Тогда стоит пока понаблюдать, стоит понаблюдать», — кивнул собеседник. «Есть какие-то рекомендации? Да как обычно, найди кого-нибудь, кто в доверие вотрется. Открытый шпион всегда лучше скрытого, а еще лучше, когда он и то, и другое. Демон, но Осинский наверняка на таком собаку съел, даже кошмарика нашего, вон, раскусил. Ну так прояви сообразительность, Игорек. Мы тебе за что дар так разогнали? За морду цвета несвежего гов?» И копия обмякла прямо в кресле, обратившись безвольной куклой. Игорь молча встал из-за стола, подошел к ней, коснулся и с треском плоти втянул в себя, соединив эти две копии в одну. «Костюм еще стирать, Марокко. Доброго всем вечера и тихой жизни, ведь счастье любит тишину. На часах, как всегда, 20:00, и с вами передача «Неочевидное вероятное». Сегодня я расскажу вам, что еще любит тишину. Впрочем, думаю, вы уже догадались. Я сидел на диване перед телеком и потягивал сладкий йогурт через трубочку. Спасибо Эмме, зная мою любовь к этой передаче, она часто перемещает телевизор к дивану гостиной именно в нужное время. Конечно, за полтора года в этом мире я успел разочароваться в материалах этой передачи. Увы, здесь кругом обман, а каждый пытается тебя надуть. Вот и удивительные рассказы о тайной жизни российского дворянства, главная тема передачи, оказались просто пущенными в толпу утками. Ехихе, тяжело вздохнул я, продолжая смотреть. Ну а что, мне просто нравится этот ведущий. Умеет же он нагнать интриги. Я и сам нередко использовал именно этот ораторский стиль, не декламация, но подведение собеседника к своей мысли хитрыми вопросами и недомолвками. Лучшая пропаганда – та, до которой человек, по его мнению, додумался исключительно сам. Подумать только, многие ведь искренне верят, что есть их собственные мысли, а есть навязанные, да еще и между ними есть разница. Будто некоторые мысли самозарождаются в их головах из ничего. Мы уже говорили с вами о тайных учебных заведениях нашей богоспасаемой Родины. Господа, существуют секретные школы, наверняка, но мы ничего не можем утверждать, курируемые армией и знатью. В этих школах, по имеющимся данным, обучают тайно отобранных у простонародья детей. Чему же их там учат? Об этом вы можете прочесть в моей новой книге «Тайные науки благородных домов». Приобрести можно, отсканировав. Ну вот, вот, великолепно. Целый арсенал, и вовлечение зрителя приемом мы с вами говорили, и отступление от прямой ответственности, и ссылка на наличие данных и даже подкрепление слов авторитетом печатной книги. В моем мире, кстати, это работало хуже. Там маги могли отпечатать тебе любую книгу статысячными тиражами всего за пару дней. Это стоило дешево. Здесь же сферу печати пока кое-как держит техника и техномагия, а значит книг меньше, и ссылка на книгу по теме имеет вес в головах сама по себе. Ну молодцы, кто эту лабуду снимает, я просто похлопаю. Похлопал. К тому же, я допил коробочку йогурта, смял и запулил в мусорку. Вот когда радуешься, что освоил телекинез, можно смотреть телек, вообще не вставая. Хм, в голову закралась мысль, что я как-то неправильно провожу свое детство, но она явно кем-то навязана. Ну ее, что у нас там сегодня? Но сегодня мы поговорим о другом, ведь попасть в тайную школу, это вам не просто так в стенку врезаться и вуаля, это требует определенной подготовки, определенной перепрошивки личности. Последнее ведущий произнес зловещим шепотом, и сегодня мы с вами обсудим и подумаем, где этой перепрошивкой могут заниматься. В эфире Прокопий Николаенко, это неочевидное вероятное, и сегодня мы говорим о тайных детских садах российских аристократов. Господи, ну и чушь, хихикнула мама, как раз вышедшая из душа. Блин, Костик, не верь там ничему, а лучше вообще не смотри эту лапшу, и тесно, хихикнул в ответ я. Не, ну правда, интересно же, я вот с осени тоже в детский сад пойду. Кстати, Адам там что-то обещал устроить. Кстати, где он? Как знать, Софья Романовна, как знать, вошел Адам в гостиную с самой загадочной миной из возможных. Мы ведь не можем точно утверждать, что в этой передаче полная чушь, а что правда. Да ну, бред какой, фыркнула мама, кружась по гостиной ей и разбрызгивая воду с волос на меня. Женщина, вы чего, вас не учили правилам приличия? Была бы там правда хоть немного, это по телеку бы не показывали. Выглянула с кухни Эмма. Сонечка, убирать сама будешь, ешь. Ну-ну, деликатно усмехнулся Адам. Как известно, если хочешь что-то дискредитировать, не скрывай это, не запрещай. Просто смешай с тонной самого нелепого бреда. Господь, Адам, да вы конспиролог. Хохотнула мама, удирая от Эммы с половой тряпкой. Не удрала. Тряпка у Эммы оказалась сверхзвуковая и самонаводящаяся. Так, я не понял. Мне сегодня дадут послушать про детские сады аристократов, или нет? У вас ребенок к знаниям тянется, а вы носитесь тут как угорелые. Воистину, старики, враги прогресса и успеха молодых. Дзинь-дзинь. Этот незамысловатый звук телефонного звонка заставил всех мгновенно замереть на месте. После того случая с Бестужевыми, мама немного возобновила связи с ними, но для этих целей приобрела отдельный телефон. С тех пор, за прошедшие полгода, он звонил всего раз. Теперь он зазвонил снова. «Алло, Осинская на связи», вздохнула как-то вмиг уставшая мама, беря аппарат. «Валера, ты, что, Строгановы? А, помню, миниатюрная такая, которой снилось, что она во тьму попала. У нее еще дочка миленькая как была, в смысле?» Мама с размаху села на диван. Эмма сделала телевизор потише. «Как убили, а дочка? Куда ты, что, осел титулованный? Ты как о нас думаешь, конечно, поможем. Сейчас разбужу Диму, он дрыхнет опять. Подгони машину нам. Ха, Вот теперь я мамой по-настоящему залюбовался. Перед нами предстала не взбалмошная дурочка-институточка, а властная и строгая женщина, умеющая разговаривать с приказами. А просторечие, подхваченное от бати, только добавило шарма. Но эти мысли мигом выветрились из головы, когда мама кратко и резко пересказала беседу с Валерой. Убили одну из молодых Строгановых, причем зверски, еще и похитив дочь. Подозревают причастность демонов, так что попросили Диму помочь. Что ж, выезжаем немедленно, господа следователи. И если вы думаете, что оставите архимага дома, вы сильно ошибаетесь. Эмма, дорогая, посиди с Костиком, пожалуйста, пока мы съездим на опознание. Заметано посижу, конечно, все хорошо будет, ой, ужасы-то какие. Эй, меня вообще кто-нибудь слушает? Глава 26. Великий праздник. Часть 1. Увы, никто меня не услышал. Здесь неповедливо, Саська, тяжело вздохнул я, когда перед нами захлопнулась дверь квартиры. Тё, ти не помёсь, даже Адам поехал. Он, видите ли, за рулем, с ним сподручней. Ну и ладно, ну и пожалуйста, ну и не очень-то мне нужно. Кстати, а правда, чё мне там делать-то, на трупы пялиться? Эта мысль повергла меня в задумчивость. А потом еще и Эмма кушать позвала. В общем, возвращение родителей я проспал. И не очень-то пожалел, ничего сильно интересного они на опознание не выяснили. Только подтвердили худшие. Девушку убили явно демоны. Отец четко уловил следы скверны. Так грустно это все. Вздыхала мама за завтраком. Да еще и перед самыми праздниками. Не представляю, каково семье бедной девочки. И все-таки жизнь в квартире с двумя детьми и предпраздничная атмосфера вскоре начали побеждать хандру. Так всегда случается, жизнь довольно быстро пробивает себе дорогу даже через горе и смерть. Тем более, чужое горе. Мы эту даму и видели-то всего раз. Ну что, Костик, как тебе? Тискает меня мама за щеки, разглядывая в зеркало примерочной. Фе. Боги, ну почему выбирать одежду для праздников со мной пошла именно мама, единственный человек, которому реально понравилась эта бредовая идея с костюмчиками. Ой, ты так мило бухтишь, зарделась она, ну прямо как папка твой. Ну что, этот костюм, или прошлый, мне оба нравятся. Никако, раздраженно ответил я, хатю, о, вот это хатю. Бегая глазами по вешалкам с детской одеждой, я искал хоть что-нибудь, что могло бы заменить злосчастные нелепые костюмчики. И, кажется, нашел. Среди разноцветных маечек и кофточек с нелепыми картинками и бессмысленными надписями, среди колготок и штанов самых вырвиглазных оттенков, висел один костюм. Точнее, целый полный комплект одежды. Синяя футболка с высоким воротом, светло-серая толстовочка с глубоким капюшоном, и такие же плотные штаны. А поверх, коричневый пуховик с кожаной обивкой. По сути, такая же типа взрослая одежда для ребенка, как и эти тройки, но она мне нравится. А тройки, нет, этот, ткнул я еще раз в комплект. А как же такие маленькие костюмчики, этот, нет, перед силой сыновней настойчивости мама устоять не смогла. Домой я ехал, щеголяя новеньким прикидом. То было уже 25 декабря. Говорят, где-то на Западе уже начали праздновать рождение какого-то местного бога. Или вроде того, в России его будут праздновать позже, после Нового года. Меня это не очень удивило, когда узнал, с божественными датами и не такое случается. Значит, смотрите, тем же вечером за ужином поведал нам непривычно задумчивый батя. Коронацию нового императора и новогодние торжества нынче решили совместить. Поэтому прошлый НГ особо не праздновался, а вот в этом году гуляния обещают шикарные. Прямо с 31 на 1 коронуют. Ага, вечером 31-го церемония, потом общение с подданными, а затем уже новый император, Петр IV, поздравит всю страну по телеку с праздником. Это ж еще с отца его пошла традиция. Да, у нас королева тоже поздравляет, добавил Адам. Сегодня он скромно отпраздновал свое Рождество, вознеся какую-то молитву и послушав обращение английской королевы. Фактически, тоже императрицы, но называли ее по старой памяти. Как и русского императора нередко именуют царем. Ой, а пойдем тогда 31-го на Красную площадь, захлопала в ладоши мама. Раз коронация будет, можно будет лично императора увидеть. Может даже пару слов сказать, или поздороваться. Говорят, он может благословлять прикосновениями. Батя впал в ступор. Я тоже, Адам деликатно приподнял бровь. Благословлять прикосновениями простой мальчишка с короной на башке. Женщина... Да я в свое время эти короны сам людям на головы каждый день да через день надевал, если надо было. Скажи еще, что его Бог на царство избрал. Чего вы так смотрите все? Искренне удивилась мама. Я-то что, я не сильно-то и верю во всякую чепуху, говорят просто люди. По глазам вижу, верит, но признаться стыдно. К счастью, батя умело разрядил обстановку. А при чем тут это, солнце? Я больше удивлен, что ты считаешь, что до нас дойдет очередь к царю. Все заулыбались и расслабились. Эмма, явно уже готовая была кинуться на защиту подруги, выдохнула и приобняла Адама. «А-а, тьфу ты, ну и физиономия у тебя сейчас была, Дим», — стукнула его кулачком мама. «Ну да, я привыкла, что княжеские роды первыми идут. Ну, авось и дойдет. А нет, просто на праздник поглазеем. Пойдемте. Ну мы и пошли. Ой, смотрите, пацаны летают. Етаюси и Майсик. А прикинут-то как модно. Ты глянь, Танька. Популярность. Да, ее бремя тяжело. Мы с Сашкой парили в воздухе, плавно кружась вокруг бати, и наслаждались своей популярностью вовсю. Толпы детей и их родителей вокруг глазели на нас двоих совершенно не стесняясь. А чё тут маги забыли, пусть валит в свое стойло для дворян. И даже возмущение отдельных хитеров, как говорит Эмма, не способно меня смутить. Ты как, Костик, в порядке? А ты, Саша? Участливо спросила мама, изящно просачиваясь сквозь людской поток. «Дя!» — крикнули мы хором, летая над каким-то толстым мальчуганом лет 5. «Зиной, Зиной!» — это Саня дразнился. «Я тут не при делах, я же не какой-то там малолетний хулиган. Ну ладно, разве что чуть-чуть, с Майей Саська, есё то есть!» — весело крикнул я, подлетая к небедно одетому пареньку, на ходу уплетающему разноцветное мороженое. «Эй, ти слистё!» — батя настроил удерживающие нас поле очень гибко, так что метров на 5 я могу отлетать спокойно. Я закружил над головой паренька аки черный ворон в пуховике. «Чё те?» – буркнул он. «Лети отсюда, петух блин». Да, скудность познания этого невежды в орнитологии удручает. Я решил его просветить. «Петюхи не етают, дуйло. Титё, я тёйний ворран, ворран мороженых». И, резко снизившись, прямо на лету откусил солидный кусок розового шарика. Потому что нифиг обзывать маленьких. Думал, что я не пойму, гад этакий. Ох ты ж, холодно-то как, весь рот словно обдало заклинанием заморозки. И до криков «Стой, ты охерел что ли?» летевших вслед, мне уже не было никакого дела. «Костян, ты чего детей грабишь?» Упс, а вот до батиной руки, поймавшей меня за шиворот, дело еще как было. «Он обзывается». Подло наябедничал я. «Ну а что, имею право, детям в моем возрасте такое по статусу положено. Всех бесить и жаловаться родителям. Я уже говорил, кажется, что детство надо провести весело, ой, то есть, правильно. Детство нужно провести правильно, по-детски, это для развития души надо». Я показал тому мальчику кулак, а потом его увела в толпу такая же толстая мама, явно признавая победу за мной. «Мальчики, идемте, уже скоро начнется», — позвала нас Эмма, ловко хватая Саню на лету. «Сашенька, нельзя задирать других деток, тебя Костя научил плохому». Кто же за это ответит?» — патетически всплеснул руками батя, подкидывая меня вверх. «Ну как, сын, чего видишь?» «Я видел, ну да, толпу людей. То же, что и все последние часы. Центр Москвы сегодня забился просто до отказа. И так довольно узкие старые улицы стали просто непроходимыми, все спешили урвать праздничные халявы. Подходи, не жмись, народ, скоро Новый год. Ну а раз такое дело, получай подарок смело». Кто-то в толпе уже рифмовал Новый год на что-то там вас в рот, но толпа людей все равно беспрестанно валила к очередному лотерейщику. Кто-то предлагал стрелять по шарам, кто-то ловить подарки причудливым магическим устройством на телекинезе, кто-то просто разыгрывал. Отбоя от желающих не было, да уж, усмехнулся отец, проходя мимо двух мужиков, дерущихся из-за того, кто из них во что-то там выиграл. «Вот уж верно говорят, на халяву сладок и уксус». «Никогда этого не понимала», — фыркнула мама. «Пойдем скорее отсюда». «Ага, пойдем от этих халявщиков, попробуем выбить благословение от царского прикосновения». «Ты права, Сонька, не понимаю я этих людей. Настроение у отца сегодня приподнятое, так что мочит он знатно». «Хихикая, я полетел за ним следом». Ну и мама тоже долго дуться не стала. Адам с Эммой, всецело доверив Сашку бате, то совсем пропадали в толпе, то выныривали словно из ниоткуда. Вынырнув в очередной раз, Адам протянул нам с Сашкой по пачке теплого йогурта с трубочкой. «Спасибо, папа. Тут же присосался к пачке Саня. Адам добродушно улыбнулся. В последние пару месяцев лед между ним и сыном наконец-то тронулся. Саша все чаще зовет его папой, а сам он теперь может чаще проводить время с сыном. Это радует. Полноценная семья – важный фактор для развития талантов, а они у Сани явно есть. Наш котенок, которого в итоге так и назвали – Хвостик, все время таскается этим самым Хвостиком за Саней, даже спит всегда с ним. У парня явная предрасположенность к силам природы, только я никак не могу понять, какая именно. Глядя, как Саня подлетел к чьей-то здоровенной собаке и начал наглаживать ее, как домашнего щенка, я опять бесился. Ну почему мне до сих пор не дается аура чтения? Без него я чувствую себя буквально слепым. Если дома еще пофиг, то в такой толпе жизненно важно понимать, кто есть кто. Зачем, а вдруг на нас нападет толпа враждебных магов, а я вон йогурт пью. Эй, а ну отвалите от девушек. Подорвался батя к тройке явно нетрезвых пацанов, нагло пристающих к паре молодых девчонок. Не портите людям праздник. Слышь, я теща рожу из ПО. Отпусти бя. Резко замахнувшийся на батю пацан тут же оторвался от земли и повис в воздухе, пытаясь сохранить равновесие. Мы с Саней тут же подлетели к нему. И как-то так вышло, что Саня оказался за его правым плечом, а я за левым. Титё, спросил его Саня на ухо. Не ёсю юдим, будь хаёсим. Ха, представляю чувство гопника. Ты просто хотел уломать пару девчонок на что-нибудь. Маленьким такое знать не положено. А потом ты взлетаешь в воздух, слышишь справа детский голос, оборачиваешься, а там златокудрый милейший малыш просит тебя быть хорошим. Я решил, что как же там, шоу must go on. Не слюси, Ева, вкрадчиво как мог зашептал я слева. А когда гопник испуганно повернулся ко мне, продолжил. Тебе все мазно, тебе все дозволено. Поддяйся греху. Сначала недоумевающие, люди вокруг уже начали вовсю ржать, чем еще сильнее смутили паренька. Бедняга вертел головой между саней, начавшим наглаживать ему волосы, и мной я начал щипать и тыкать его в ухо. Да-да, да отвалите вы, не выдержал наконец малолетний гопник. Что за чертовщина, не буду я никому ничего делать, отвалите. И отец тут же плавно опустил парня на землю, подошел к нему и молвил самым проникновенным своим басом. Поздравляю тебя, о, отрок, свершилось чудо новогоднее. И, глядя на хлопающего глазами паренька, продолжил. Ты, юноша, что уже готов был пойти путем греха, внял глазу совести и не поддался греху, за что и благословлен будешь свыше. А, разевал рот парень, мальчишка еще, лет 15-16 ему. А кто, а это неважно есть, качнул головой отец. Ступай же, отрок, а мне нужно еще грех твой отсюда прогнать. Я аж заслушался, так солидно звучал чувакова там еще прогнать ей. И я начал улепетывать от бати, ловко шлепающего меня по заднице. Не больно, но очень обидно, знаете ли. Увы, улететь я мог ровно настолько, насколько хватало отцовского поля. Все с вами ясно, молодой человек, думал я, уворачиваясь от шлепков хохочущего бати. Вероломно пользуетесь тем, что беспомощный карапуз от вас никуда не денется. Впрочем, вскоре батя отстал, став принимать благодарности от двух юных особ. Стыдно, отец, стыдно. При живой-то жене. А парнишка случившимся явно впечатлился, видать, совсем не ожидал встретить мага в толпе простонародья. Так и убрел куда-то задумчиво, кинув двух дружков своих. Ну, не мудрено, всех приличных магов дворяне либо рожают, либо усыновляют. Откуда им тут взяться-то? Идем уже, вершитель справедливости. Догнала мама батю. Очередь двигается, а мы почти в самом начале, считай. Ой, скоро на нового императора посмотрим. Вся Красная площадь от края до края была заполнена людьми. Я тут раньше никогда не был, только по телеку видел во время всяких парадов и шествий. Так что теперь мог воочию полюбоваться краснокирпичными громадами старинных зданий вокруг. С небес падал совсем легкий рассыпчатый снег, добавляя предновогоднему вечеру особой зимней атмосферы. Атмосферы серой слякоти, которую месили тысячи и тысячи ног. Да, но меня это не касается, рожденному летать незачем ползать. Вот я и летал над головами людей, то и дело радуя случайных встречных собой. Ну признайтесь, вы бы тоже обрадовались спикировавшему вам на голову чудесному малышу. Эй, ты чё творишь, мелкий, раздался мне вслед счастливый мужской крик. Поймаю, убью. Другой, ой, ну право, ну шутники, веселые у нас все-таки люди, ай, эй, мимо головы пролетел серый снежно-слякотный ком, но я не обижаюсь, ведь мужик приложил усилия, нагнулся в эту грязь, слепил снежок, порадовать меня хотел, надо его тоже порадовать. Оп, с веселым смехом я взлетел повыше, сжимая в ручках его меховую шапку. Он так весело начал скакать и орать, что сейчас нажалуется моим родителям, что стоящий тут же батя не выдержал. «Ну нажалуйтесь», — хохотнул он, — «я родитель, и я видел, как вы, уважаемый, кинули в моего сына грязью просто за то, что он мимо пролетел». Мужичок как-то очень быстро предпочел потеряться, даже про шапку забыл. Я, впрочем, будучи ребенком добрым и воспитанным, потрудился отыскать его в толпе. «Дизи!» — крикнул я, кидая шапку ему под ноги. Ну и полетел по своим добрым делам. Сегодня я явно в ударе, но вскоре все веселье прекратилось. Я приземлился бате на шею, а над площадью разнеслись звуки бравурной музыки. Мужской военный хор, выстроенный вдоль стены Кремля, громогласно пропел гимн Российской империи, толпа нестройно поддержала, а следом на специально выстроенную роскошную сцену взошел человек. Стоящие по краям сцены четверо магов сотворили какие-то пасы руками и, похоже, навели оптическое искажение. Мы все словно увидели происходящее на сцене крупным планом, ясно и четко, будто перед взором каждого присутствующего появился свой собственный увеличивающий экран. Слава его императорскому величеству, императору и властелину земли русской, Петру IV, Петру Алексеевичу Романову. «Ура!» – звучный голос Герольда разносился над площадью оглушительным эхом. Его слова подавляли, внушали почтительный трепет, даже безо всякого воздействия магии, иначе заклинание бы предупредило. «Ура! А-а-а!» – единым слитным кличем разнеслось над площадью и всеми ближайшими улицами. Кричали все, стоящие отдельно из ограды аристократы, толпы простых людей, мама и папа, Эмма и Адам. Даже Сашка что-то восторженно завопил, ни капли не испугавшись. Ну и я покричал, чего уж, не каждый день можно орать все, что хочешь, чтоб тебе за это ничего не было. А что до самого Петра? Ну, он обычный. Благодаря искажающей магии, мы все могли разглядеть нового властелина России во всех деталях. И он оказался, ну да, обычным. Стройный подтянутый юноша, довольно высокий, но не слишком. Русоволосый и сероглазый, гладко выбритый, одет в черный мундир военного типа. Это давняя традиция, коронуют новых императоров не в пышных мантиях, а в простом мундире младших офицерских чинов. Мол, царь восходит на свой пост, дабы служить родине. Ну-ну, это все я еще в роддоме в телеке видел. Тогда ведь как раз начиналась подготовка всех этих торжеств. Что-то назначение младших офицеров-то за 2 года не готовит, наверное. И вот, подойдя к краю сцены, явно окруженный сплошь надежными и знатными, заговорил: «Почтенные мои подданные, в этот благословленный Богом торжественный миг, я», и полился его голос музыкой, без единой лишней паузы, без единого «э-э-э-э-э», без ошибок и оговорок. Вот тут совсем молодой император раскрылся, как минимум раскрылся как человек, способный хорошо озвучить зазубренный текст, а ведь это немногие могут. Я преподавал, уж я знаю, речь его, впрочем, сквозящая банальностями и словословиями всем подряд, длилась 5 минут, а по окончанию, с Богом, законом и народом русским, Петру поднесли пурпурную подушечку, и юноша поднял с нее тяжелую золотую корону с шапкой, украшенной бриллиантами, и надел на русую голову. Да уж, такая корона точно порядочно давит на мозги. Я всегда предпочитал легкий зачарованный берет, или уютный капюшон. «Ну что, сынок?» — обняла меня мама, когда все положенные речи и крики окончились, и Петр объявил, что готов говорить со своим подданными и благословить их. «Идем, пообщаемся с новым царем-батюшкой». И мы пошли. К счастью, мы действительно успели занять место в очереди пораньше, так что ждать пришлось относительно недолго. 1.5 часа всего. «Следующие», — огласил Герольд, — «Дмитрий и Софья Осинские с сыном Константином, из разжалованных бывших дворян. Ну что ж, здравствуй, Твое Величество». Глава 27. Великий праздник. Часть 2. Для встречи с народом, император сошел с выстроенной для него сцены. Это разумно. Многим было бы ужасно неловко что-то говорить правителю своей страны на виду у миллионов. Его обращение к народу, конечно, транслировалось. Так что новоявленный Петр IV расположился в окруженной силовыми полями зоне. Юноша деловито и статно восседал на мягком кресле за чайным столиком. Мама с батей поклонились, приложив ладони к груди, кивнул и я. Мы встали по другую сторону столика. Да уж, общение общением, а иерархия соблюдается неукоснительно. Император сидит, подданные стоят. Впрочем, Предки Петра вообще не утруждали себя таким вот общением с людьми. Отец упоминал, что это блажь малолетнего царя, которому просто пошли навстречу. Что ж, неплохой популистский прием, какой милый малыш. Просто улыбнулся царевич. Тьфу, нет, уже царь. При взгляде на этого юнца так и не скажешь, но вот, мама тут же зарделась. Спасибо, ваше императорское. Можно просто ваше величество, мадам. Спасибо, ваше величество. Да, Костик замечательный малыш. Ой, ну полно, полно. Я сейчас засмущаюсь. Хотя вру, хвалите еще. Нечасто можно повыпендриваться любящими родителями перед каким-нибудь императором. Как говорится, у тебя есть корона. Прекрасно, а у меня мама. И тут что-то произошло. Я почувствовал резкую щекотку внутри черепа, словно мухи ползают по стенкам черепной коробки. А заклинание выдало следующее. Внимание! Попытка внешнего проникновения в сознание. Вынужденно применяю черное зеркало. И тут же, внимание! Сильный антимагический фон. Применение будет затруднено, но возможно. Приготовьтесь. Что и? Стоп, что? Перед глазами все поплыло. В последний момент я успел увидеть, как зло сузились глаза венценосного юноши, как резко забегали его зрачки, словно поисковая оптика боевого голема. Но, кажется, не найдя чего-то, что искал, Петр негромко выдохнул и расслабился в кресле. Что за херня вообще происходит? Какое-то обязательное сканирование. Тогда на кой хер я защитился? А, хер с ним, все равно уже поздно. Теперь я повис у мамы на руках из последних сил, еле-еле фокусируя взгляд на императоре. Вот когда начинаешь жалеть, что выбрал источник, завязанный не на телепатию. Да, черное зеркало, заклинание на стыке мощной антителепатии и маскировки. Это заклинание делает так, что телепату кажется, что он сумел прочесть твои мысли, и что они, ну, такие, какие он ожидает увидеть в твоей голове. Думаю, он прочел у меня что-то вроде «хоть уписить», не знаю. Ну и по делам. Непонятно только, почему заклинание сотворило зеркало, лишившее меня почти всех сил, а не обычный доспех разума. Я очень любил свою матушку, как бы невзначай протянул Петр, оглядывая всех нас. Неужели, уловил мою шутку в голове? Ну да, она вызвала у меня довольно сильный всплеск эмоций, но... Такой уровень телепатии в его-то возрасте, или постарался кто-то из охраны? О, охраны тут до хрена и больше. По-моему, стену вокруг места встречи можно было бы выстроить, тупо сложив всех этих быков штабелями. Но это ожидаемо, в общем-то. Народ народом, а лишиться монарха в день его коронации – сомнительное удовольствие. Нам искренне жаль о случившемся с вашими родителями, ваше величество. Растроганно кивнула мама. Я тоже кивнул, на всякий случай. Один лишь батя стоял угрюмый и лишь внешне спокойный. Он то и дело притопывал сапогом, явно ожидая окончания церемонии. Интересно, неужели он просто обижается на Романовых за казнь всех своих предков? Или есть что-то более существенное? А что вы думали? Раз они решились на восстание и публичное обвинение монарха в демонопоклонничестве, они все были готовы умереть. И ни на кого тут пенять. Я всегда говорил так тем, кто восставал против моих порядков. Прежде чем их испепелить, я никого не завоевывал и не принуждал к подчинению силой, ну, почти. Но уж если согласился жить под моим началом, будь добр, делай, что сказано. Такая у меня была политика. Думаю, отец не настолько сентиментален и тут что-то иное. Может, до сих пор считает подозрения его рода оправданными? Вполне возможно. Замялась мама. С первыми формальностями уже покончили, а что делать дальше она не особо продумала, видимо. В этом она вся. Я улыбнулся, нежно погладив ее по щеке. «Давай, мать, крепись. Скажи этому царьк, этому великому юному императору что-нибудь приятное. Властители такое любят». И, словно прочитав мои мысли, «Да что ж такое-то?» Мама набрала воздуха в грудь и выпалила. «А, долгих лет жизни и царствования вам, Петр Алексеевич, как тезке вашему, Петру Первому, чтоб все вас на века запомнили. Да будут благословенны дни ваши. Благодарствую». Слегка зарделся молодой царь, уверен, сегодня он такого уже наслушался, но, видимо, все еще не устал, салага. Да я тоже уверен, что годы моего царствования запомнятся миру на века. Разрешите подержать малыша? Подойдите, не стесняйтесь, почтенная, вы ведь из бывших дворян? Ну, наконец-то, сбылась мечта и мамы. Похоже, им, княжеским детям, с рождения вдалбливали почтение перед императором российским, а теперь мама наконец могла прикоснуться к своей святыне. Разумно, что там о правителе думает всякая чернь, то дело полиции и священников. Ну, то есть сначала священников, потом обычно полиции. Ну что может в одиночку сделать простой работяга, ну в самом деле. Портрет монарха по пьяни обоссать, а вот один владетельный великий князь, у него хватает возможностей. В общем, воспитывать верноподданнический образ мысли в самых знатных и богатых, это жизненно важно, это просто необходимо. Вот и навоспитывали. П-почту за честь. Дима, иди тоже сюда. Чего ты там стоишь как бирюк? Отец слегка скривился, но тут же взял себя в руки. Да, нельзя здесь, перед всеми и перед правителем показывать свое недовольство хоть чем-то. Еще бы, тебя осчастливил беседой наместник какого-то там местного бога на земле. Кушай, не обляпайся. Но к нам батя все-таки не присоединился, лишь ответил подчеркнуто вежливо. Если его императорское величество не станет настаивать, я воздержусь. Меня учили надеяться на свой труд и свою честь, не полагаясь на удачу и благословение. И я полагаю, высшей почестью, какую я могу оказать владыке, является моя верная служба России. Я несу ее всю жизнь, избавляя родину от демонов и прочей иномирной нечисти. При этих словах в глазах Петра что-то промелькнуло, что-то необычное, но я не успел понять, а затем император мягко кивнул и согласился. Разумеется, я не стану идти против свободного выбора моего честного подданного. Рад, что в моем распоряжении есть столь верные и самоотверженные люди, господин Носинский. Боги, да хватит уже расшаркиваний, когда это уже закончится. Меня практически вырубает, гребаное черное зеркало выжрало кучу сил, того и гляди кровь пойдет, пошла, рот начал наполняться теплой соленой жижей, ладно хоть не сильно, сглотнул пару раз и вроде как напор начал слабеть, все-таки эти месяцы я немало тренировался и выстраивал канал иманы, еще 3-4 месяца назад зеркало опять сожгло бы во мне все плоды трудов, но теперь я чувствовал, что бурлящие потоки маны циркулируют по телу, укрепляя его, а не разрушая. Правда, ска, укрепление могло бы быть и не таким болезненным. Ау-а-а, заныл я, на глазах выступили слезы. Ох, с малышом все в порядке, всплеснул руками монарх как простой мальчишка. Мама тут же склонилась надо мной. Не знаю, Костик вообще очень редко плачет. Костик, солнышко, ты как, животик болит, или какать хочешь? Последнее мама смешно прошептала, воровато оглядываясь по сторонам. Вся красная как помидор, она принялась баюкать и гладить меня. А да, так лучше. Материнское тепло все еще для меня много значит. Я обмяк в ее руках, расслабился, прекратив плакать. Гребаное тело. Ну почему я не могу выражать эмоций, не рыдая как девочка? Ладно, давайте просто закончим это и я отправлюсь спать. Дядя. И пиетар. Потянулся я ручками к Петру. Возьми уже меня, прекрасный властелин земли нашей, и благослови. Все-таки не стоит пока слишком давать волю мыслям. Еще одного черного зеркала я могу и не вынести. Ой, сам тянется. Засюсюкала мама. Пойдем, пойдем, солнце мое. И понесла меня к Петру. Тот, сделав глоток чая из изящной чашечки, протянул к нам руки. Одной он потянулся к руке матери, а второй, погладить меня по голове. На руки, разумеется, он меня не возьмет. Не императорское дело с чьими-то детьми возиться, но этого и не ожидалось. Так приятно вблизи видеть, начала мама. И тут из моих легких словно выбили весь воздух. Перед глазами потемнело, а конечности на миг отнялись. Внимание! Угроза крайней степени. Попытка проникновения в тело и душу инородной сущности. Будет применено. Я перестал вчитываться. На краю сознания мелькнуло что-то там про вынужденный риск для жизни при применении. Не до того. Ведь, благодаря заклинанию, я увидел это, увидел, как от ладони Петра ко мне и к маме, нет, уже внутрь нас, проникает некая сущность, алые гибкие нити, невидимые простым зрением, словно сосуды Петра удлинились, выползли из-под кожи, и вползают под кожу нам, мне и маме, стоять, невообразимым усилием воли я остановил применение ко мне защитной магии, заклинание собиралось изгнать или уничтожить внешнюю угрозу, но на это уйдут вообще все силы, а может и большая часть жизненной энергии. Нет, действовать нужно иначе. В доли секунды, словно в замедлении глядя на алые нити, проникающие в нас, я сообразил, что нужно делать. Нужно защитить маму. Она очень слабый маг, а батя слишком далеко, чтобы что-то заподозрить. К тому же, эфир здесь абсолютно мертвый. Не уверен даже, можно ли здесь видеть ауры обычным способом. Если бы заклинание брало ману не само из себя, а из внешних источников, или моего тела, оно просто не работало бы здесь. Молодцы, гвардейцы, надежно обо всем позаботились, мать вашу, а я сам справлюсь как-нибудь потом. Эй, заклинание, слышишь меня, просто не дай этой дряни, чтобы это ни было, меня поглотить, а все силы отдай на защиту мамы. Костик, слышал я мамин голос словно через вату, что-то не так, ох, что-то и мне как-то не знаю даже, не переживайте, Софья, улыбнулся Петр, беря маму за руку, все в порядке, все хорошо, а ну руки прочь, падаль. С натужным сопением, ожидая перестройки заклинания, я вклинился между мамой и этим, его гребаным величеством, не дал их рукам соприкоснуться, мало ли что еще этот человек сотворит, ну-ну, малыш, не ревнуй, шутливо хмыкнул Петр, меня на всех хватит, да уж не сомневаюсь, интересно, скольких он уже так заразил, пока непонятно, но раз заклинание настолько переполошилось, значит это было явно не благословение, скорее уж ровно наоборот. «Ваше желание исполнится». Возникли наконец в голове долгожданные слова. «Перенаправляю энергию на сотворение защиты для матери физического тела. Характер угрозы не ясен. Природа полна скверны. Твою-то мать, я же никогда не работал с демонами. Ситуация вне протоколов. Требуется консультация носителя. А в душе уже ощущается что-то чужеродное. Что-то, чего там не должно быть. Словно маленькая змея заползла под сердце и уже начала вить там уютное гнездо. Дашь слабину, позволишь угнездиться, и все, твоя жизнь зависит от прихоти этой холодной твари. Захочет, полоснет клыками, и сердце перестанет биться, навсегда. Ну уж нет, может, с демонами и скверной я дела и не имел, но уж астральных тварей и породил, и уничтожил великое множество. И запечатал тоже архимаг я, или кто? Эй, заклинание, требую применить ко мне астральное яйцо, а к матери, что же будет лучше? Пытаться изгнать тварь, слишком заметен эффект, Петр явно что-то заподозрит, пытаться уничтожить слишком много сил уйдет, тварь сложная, но выбора нет, к тому же, можно постараться воззвать к силе самой мамы, маг она никудышный, но все-таки маг, давай-ка, примени к ней ритуал астрального погребения, запечатаем эту падаль намертво, а там посмотрим, ваше желание исполнится, применяю к вам астральное яйцо, а к матери носителя астральное погребение. Спешу сообщить, что, я только отмахнулся, главное, спасти маму, а то, что к себе я применил чары, делающие тварь внутри лишь сильнее переживем, как-нибудь, тело вновь словно погрузили в кипящее масло, горело все, от поверхности кожи до самых глубинных слоев кости, костного мозга, всюду бушевала мана, ладно хоть эфир здесь настолько мертв, что она не изливается вовне, это кратно усиливает мучения, но делает все происходящее совершенно незаметным снаружи. Впрочем, я увидел, как мама шатается, как заваливается на спину. Не заметить таки ей непросто. «Соня!» – прорычал отец, делая резкий рывок к падающей женщине. Но на его пути мгновенно, из ниоткуда, возник рослый гвардеец в черной униформе, заламывая в жесткий захват. «Пустите меня к жене, маму, падающую со мной на руках!» Тут же подхватил другой гвардеец. «Эй, сволочь, не так жестко. Прежде, чем потерять сознание, мама», а вскрикнула от боли, так резко солдат ее схватил, а меня тут же попытались вырвать из ее рук. «Нет, не пусю», заорал я из последних сил. «Нельзя, нельзя разрывать сейчас связь. Астральное погребение тем и сложно, что требует единения, требует ритуальной связи с сущностью, а сущность, чтоб ее, засела у мамы под сердцем. Я всем телом чуял оттуда ее враждебные эманации, ее дикую злобу и ненависть, но все-таки сумел крепко ухватиться за край маминой одежды, так, что гвардеец не сумел вырвать меня одним резким движением, а потом как-то поутих, видимо, убедился, что мое тельце не прикрывает собой какого-нибудь оружия, ведь стража явно восприняла происходящее как покушение, вон как стеной между нами выстроились, защищая молодого монарха, сволочи, гады, ски, да вы вообще понимаете, кого защищаете, лично я не понимаю, но явно какого-то урода, ишь ты, в беззащитных женщин и детей он сует всякое, фу, стыдно, Соня, Соня, что с тобой, кричал отец, не обращая никакого внимания на захват и удар коленом под дых, я тоже мало что замечал вокруг, все тело горит огнем, рот полон крови, которую сейчас никак нельзя сплевывать, а заклинание все еще продолжает работу. Как всегда в такие стрессовые моменты, я предпочел отвлечься на отстраненные мысли. Глубоко вдыхать-выдыхать я не могу, кровь немного мешает, знаете ли, но проанализировать ситуацию, без проблем. Насколько это вообще сейчас возможно? Упс, я ощутил тихий-тихий хруст костей. Сломалась одна из рук, тут же опав плетью и начав синеть. Кости не выдержали потока маны, вливаемого в мамино тело заклинанием, лишь бы вторая рука выдержала, лишь бы выдержала. Я направил все силы на слив излишков маны и эфирного мусора в остальные конечности и в наименее значимые органы. По кишечнику к ногам потекла магия. Плевать, пищеварение как-нибудь потом поправим. Сейчас лишь бы не оторвалась рука. В очередной раз сглотнул кровавый комок. Я все-таки постарался расслабиться и гнать ману предельно экономно, минимизируя разрушение тела. Со своей тварью я закончил. Благо, астральное яйцо – такая вещь, которую сами темные и светлые духи принимают на ура. Ведь оно – средство их усиления, наполнения их энергией носителя, а не запечатывания. Просто на время роста, пока носитель может снабжать их силой, такие духи погружаются в стазис. Не растут, не жрут носителя, никак на него не влияют. Просто пассивно присасываются к источнику, а в моем случае – к заклинанию. А, так как маны оно может дать сколько угодно, фактически, это вечный двигатель. И расти тварь будет, пока я не захочу прекратить. Ска, как же больно. Резкая боль в правой лопатке отвлекла меня от мыслей. Я чувствую, что ритуал почти завершен. Но чертов гвардеец именно сейчас решил просто положить маму на землю. Держаться, не отпускать. Малый, а ну прекратить. Гаркает солдат, удерживающий меня. Со стороны сцена, наверное, нелепейшая. Посреди толпы глазеющих зевак сидит в кресле император, а перед ним один гвардеец заломал мужика, второй уложил на землю девушку, а третий сжимает ребенка, не желающего ту отпускать. Ох, сейчас лопатку нахер вывихну. Ладно, хоть видеосъемка тут запрещена, а то прославились бы сейчас на весь мир. Но все в этом мире заканчивается. Закончился и ритуал. Кровь выступила на маминых губах, а мое сознание окончательно стало меня покидать. Лопатка все-таки сломалась, подточенная потоком маны. Но маму я не отпустил до самого конца. «Отпустите меня!» — услышал я яростный крик отца. «Мы не замышляли ничего противозаконного, а это уже следствие разберется!» — прозвучал в ответ ледяной бесстрастный голос. «Уведите их отсюда! Вы в порядке, ваше величество? Это мы еще посмотрим, кто с кем разберется, козлы!» Только почините мою тушку, и пожалеете, что на свет родились. А затем пришла спасительная тьма.